катионы и анионы слабых электролитов способны взаимодействовать с водой с образованием устойчивых, малодиссоциируемых соединений или ионов, в результате чего меняется среда раствора. Формулы воды в уравнении гидролиза обычно записываются в виде H-OH.